Филин опять направил на пленника камеру, взял фонарь и стал потихоньку отходить к тамбуру. От же паскудство! Это просто отвратительный пленный. Неужели нельзя было найти кого-нибудь получше, покрепче, покруче, позлобнее? Передав мне фонарь, Филин включил на камере паузу и закрыл дверь. Свет. Я включил фонарь. Филин запер дверь на замок, жестом отправил нас с Федей на 3 ступеньки вверх и ткнул пальцем на дверь. Я направил туда луч фонаря. Из-за двери доносились горестные рыдания. Оставшись в одиночестве, юный пленник перестал сдерживаться. Филин вновь включил камеру, поднес ее к узкой щели между дверью и косяком и примерно с минуту держал в таком положении. Затем он выключил камеру и тихо скомандовал: «На выход!» Мы поднялись. Филин закрыл верхнюю дверь на замок, ключи положил в карман. «Есть сомнения по последнему фрагменту», — подсказал я. «Щель там совсем никакая, ничего не видно». «Зато слышно». Филин включил воспроизведение и дал нам послушать последний фрагмент. «Да, слышно. Немного глуховато, но вполне понятно. За дверью кто-то плачет». Я смотрел на сноп света в небольшом дисплее, слушал. И вдруг живо представил себе, что за дверью, в которую уперся прощальный луч фонаря, плачет мой ребенок. Мой маленький сын, похожий на меня, как две капли воды, человечек, в которого я вложил столько сил и эмоций, поднял, воспитал, возможно, самое дорогое для меня существо в этом мире. И теперь от моей расторопности зависит, увижу я его когда-нибудь или он навсегда останется за этой непрошибаемой дверью. «Наверное, весь в папу», — неожиданно для себя уточнил я. «Султан?» Филин выключил камеру, забрал у меня фонарь и пошел к выходу. «Копия. Причем не только внешне, но и характер, поведение. Все перенял. Короче, папин любимчик. Вот же скотство! Я никогда не женюсь. И всегда буду тщательно предохраняться, даю себе слово. У меня никогда не будет детей. А нафига мне дети, чтобы их насиловали в парках, избивали до полусмерти и держали в погребах? Не будет этого, даже и не надейтесь. Ну что, вам описывать кухню с баней? Наверное, все бывали в таких помещениях, если даже своих нет у друзей или знакомых. Ничего особенного тут не было. Все простенько и без излишеств. Сделано своими руками. Кто-то из хозяйкиных родственников наверняка имел склонность столярничать на досуге. Федя принес из машины корзину с лещами. Я взял ножи и уже было изготовился к массовому метанию чешуи на свежем воздухе. У кухни под навесом стоял стол. Но вредный Филин очень не кстати уточнил: кто будет записывать обращение к Арсену? А кто такой Арсен? Папа. Так, а что мы делали в погребе? Писали промо-ролик, терпеливо пояснил Филин. Теперь нужно по-быстрому сделать обращение. Да пора уже все это отправлять по адресу. Чем быстрее отправим, тем быстрее получим ответ. А что будет в обращении? Как что? Филин поморщился. «Изложение ваших требований...» «Эта мимика мне уже знакома. Если проводить аналогию с предшествующей ситуацией, в которой такая гримаса была замечена, можно вывести примерное ее значение. Дорогой сэр, я и не подозревал, что вы такой тормоз. Может, обойдемся без обращения, просто позвоним ему и скажем свои требования?» «Плохая идея». «Почему?» «Он будет неадекватен. Наверняка выплеснет эмоции на того, кто будет звонить. Конструктива не будет точно, и, возможно, он в горячке обрубит себе все пути для маневров. В общем, полемика предстоит не слабая. Я звонить не собираюсь, так что это будет кто-то из вас. Вы уверены, что сумеете победить в таком диалоге? У вас есть опыт такого рода?» «Нет, но...» «Короче, к кто будет записывать обращение. Филин поставил камеру на стол и изобразил приглашающий жест. Федя привычно выставил ладонь и ткнул пальцем в мою сторону. «Да-да, знаю, я птица, говорун и все такое прочее. Но я опять решительно не представляю себе, в каком формате составить это обращение, какие слова подобрать, в какой тональности, как вообще обращаться к человеку, ребенок которого сидит у тебя в погребе. Может, ты хочешь сказать, что это придется делать мне?» Верно истолковал мое замешательство Филин. «Да, если не трудно». «Ладно, с вас поляна». «Да не вопрос, как только закончим, так и сразу». «Хорошо». Филин зашел в кухню, поставил к стене табурет и водрузил на него камеру, повернув ее объективом к стене. Рядом поставил другой табурет, сел на него и на несколько секунд задумался. «Есть предложение». Меня вдруг посетило озарение. «В сарае бензопила есть». «Распилить султана по частям и отправить папе?» «Фу, да нет, просто направить камеру на пилу и наговорить обращение. Думаю, будет весьма предметно. А? Еще было бы неплохо солидол с лезвия стереть и фонарем подсветить, ну, чтобы лезвие посверкивало, зловещий такой проблеск». Я сверился взглядом с Федей. «Как идея?» Федя радостно кивнул. «Идея, что надо». Филин внимательно посмотрел на меня и тоже одобрил. «Если когда-нибудь доведется работать с психопатом или идиотом, можете попробовать. А в данном случае не стоит. Это будет явный перебор». Через полчаса после получения записи Арсен придет в себя, начнет здраво размышлять и сразу сделает первый вывод. «Комедианты. Еще советы есть?» «Нет». Я густо покраснел. «Дверь закрыть?» «Да. Зайдите оба, садитесь и помолчите пару минут». Мы последовали совету Филина. Федя сел на табурет, а я встал у окна, чтобы наблюдать за улицей на предмет пресечения всего подряд. В эту минуту меня обуревали два острых желания разом — дать себе в морду и быть хоть чем-то полезным общему делу. Сколько раз убеждался на практике, не стоит лезть с советами, добром это не кончится, особенно если тебя об этом не просят. Филин поднял руку вверх, призывая ко вниманию, включил записи тем же тоном, что разговаривал с нами спокойно и деловито начал. «Арсен, посмотри ролики номер 1, 2, 3. Обрати внимание на ролик номер 2. Там хорошо получились лица. Меняем твоего сына на любой из этих трупов. Почему они трупы, объяснять не буду. Ролики посмотришь, сам поймешь. Тебе не надо их ловить, нам нужна только информация. Тебе также не надо искать их всех. Нам хватит одного. Короче, кого первого найдешь. Арсен, запоминай условия. Пункт 1. Если ты нарушишь любой из ниже следующих пунктов, твой сын умрет. Пункт 2. С трупами общаться не надо. Если мы узнаем, что ты предупредил кого-то из них, смотри пункт 1. Пункт 3. Не пытайся делать засады и шпионить. Если будешь пойман на этом, смотри пункт 1. Пункт 4. Можешь попробовать поднять на ноги своих соплеменников и органы правопорядка. Тогда пункт номер 1 будет вообще без вариантов. Вот и все условия. Арсен, будешь собирать информацию, привлекать только самых преданных и надежных людей. Постарайся, чтобы об этом знало как можно меньше народу. Напомню, те, кого мы ищем, трупы. Вряд ли тебе нужно, чтобы твои соплеменники узнали, кто их сдал. Ты, конечно, до этого и сам додумаешься, но в первые полчаса можешь сделать ряд неосторожных движений, поэтому и напоминаю. Арсен, позвони мне ровно через полчаса, как посмотришь ролики. Не раньше, ты понял? Держи телефон. Филин продиктовал номер и выключил камеру. Ну что ж, по-моему, ничего особенного. Я бы тоже так смог. Более того, у меня наверняка получилось бы лучше, но придумал бы что-нибудь поскладнее. Следовало просто сесть и пораскинуть мозгами, потом набросать текст на бумаге. Ну, единственное, надо было бы поменять голос. Или прогнать запись через программу, или какой-нибудь сурдиной запастись. Ну, такой тон и непоколебимую уверенность в голосе, как у Филина, за деньги не купишь. И, наверное, никакими упражнениями не поставишь. Думаю, это уже зависит исключительно от личностных качеств человека.